Афганистан, близ Кабула, оперативная точка, Кишлак, Таракхель, вечер 2 ноября 2016 года. Дернем для снятия стресса. Из небольшой кожаной портупеи араб добыл бутылку настоящего британского джина, ладошку и складной стакан. Свернул крышку, набулькал. «Ну, был бы здрав государь-царь», — сказал он, привычный для казаков тост. «Да и нам, казакам, не бедовать». Опрокинул питье в себя, крякнул. «Люба! Закусили бы, господин полковник. Не учи отца и баста. На, прими». Напарник араба, молчаливый донской подъясаул, бывший авианаводчик, плеснул себе наскоро без тоста выпил. Достал из кармана Аленку, шоколадный батончик с орехом. Сорвал обертку, кусанул сразу 2/3. Манеры выдавали бывалого волка. В горах русские чаще всего берут именно эти батончики, да и маджахеды не брезгуют. Если надо быстро восстановить силы после долгого горного перехода, ничего лучше такого батончика нет. Ну, разве что специальный батончик с глюкозой и прочей хренью. Но их не все выдают, и мало. А это можно в любом полковом буфете купить, и сколько хочешь. Передал зелье дальше. Теперь пришла пора дернуть Туле, самому молодому. Он налил, поскромничал, дернул, отдышался. Молодой, не привык с собой закусь носить. — И где вы, господин полковник, такой берете? — спросил он. — Где взял, там нет уже, — заключил араб. — Коньяк тоже надоедает. — Выпил? Дай другим выпить. Тула передал ладошку дальше. Аскер долил остатки, хлебнул, обожгло горло, помутилось в голове. Снова появились позывы к рвоте. Так дело не пойдет. Ну-ка, сюда иди. Ко мне, сказал. Араб достал маленький фонарик, включил его. Смотри на свет. Так. Ты у доктора был, юноша? Так точно. Пиздеть, команды не было. У тебя контузия, а ты, сукин кот, не лечишься. Опять в Кабул намыливаешься? Никак нет. Что никак нет? Думаешь, ты кого-то обманул, что ли? Я, юноша, в самоволке ходил, когда ты еще в пеленке ссал. Знаю, что и почем. Господа офицеры, Тула, первый увидевший начальство, подал команду. Появился их командир, точнее, наверное, надо сказать, наниматель. Да, только как ни крути, получается, что командир. Что если это не война, то что они делают? Тогда что такое война? Отставной адмирал Воронцов. Он всю эту кашу и заварил, и сейчас почему-то был мрачный, как туча. Офицеры быстро выстроились у стенки морского контейнера, из которых и состояла их база, не числящаяся ни в одном реестре, и находящаяся на периметре разместившейся здесь же казачьей части, что давало какую-то защиту. — Квасить изволите? — поинтересовался адмирал. «Не веселье ради, а здоровье для...» Первым нашелся араб, который и не в таких ситуациях бывал, и пояснил. «Стресс снять надо, господин адмирал. Все на подрыве?» «На подрыве». Адмирал прошелся мимо короткого строя, безошибочно зацепился взглядом за Аскера. «В первой машине были?» «Так точно. Доктору показались?» «Сейчас покажется, ваше высокопревосходительство». — сказал раб с ласковой угрозой в голосе. — Сейчас его к доктору отправим. — К детям, малые. — Тимофеев, поможете мне с пленным? И наведите порядок с личным составом. 5 минут. Время пошло. Адмирал прошел дальше, в черную глубину контейнерных отсеков, к которым ему, как моряку, было не привыкать. А вот казаки и сухопутчики чувствовали себя здесь не совсем по себе. Раб подошел к Аскеру, показал ему кулак. «Ты, когда, козел, подставлять меня перестанешь? Дуй к медикам живо, Саня, проследи, ладно?» Подъясаул кивнул. «Так, до завтра расход. Утро вечера мудренее». Оперативная точка, ее называли третья, «трешка» представляла собой ряд контейнеров, обычных морских 20 и 40 футовых контейнеров, врытых наполовину в землю, а наполовину заваленных местной щебенкой. Некоторые были заглублены в землю намного серьезнее. Там находился запас оружия, патронов, продовольствия, воды. И они могли выдержать прямое попадание минометного снаряда. Обычные контейнеры были не так неуязвимы, но из КПВТ по ним стреляли без толку. В контейнерах было подведено освещение, работала самодельная вентиляция, была проложена компьютерная сеть. Дешево и сердито, и надолго. Временно постоянное пристанище времен долгой, никак не желающей заканчиваться войны. Было непонятно, почему адмирал Воронцов сам всем этим занимается. Но в конце концов, под его началом больше тысячи человек в самых разных местах в Афганистане и вдвое меньше в Туркестане на учебной базе. Но араб привык не задавать вопросы. Он знал Воронцова давно и знал, что если тот чем-то решил заняться лично, значит, это на самом деле важно. К тому же адмирал, хоть и не занимал никаких официальных должностей сейчас, все знали, что он выполняет поручение престола. И значит, то, чем он занимается, в том заинтересованы люди из августейшей фамилии. Комната, в которую они зашли, была предбанником. Тут были стулья и стол. Адмирал шваркнул на стол папку. По номеру араб узнал. Личное дело. Посмотрите, кратко, 5 минут у вас есть. Мне нужно будет раскачать его. Расколоть жителя Востока на самом деле проще, чем кажется. Он не умеет угрюмо молчать, как умеют молчать немцы, как умеют молчать англичане, как умеем молчать мы. Сидит такой в наручниках, смотрит на тебя и думает, как бы половче в глотку вцепиться. Все дело в соотношении условных и реальных ценностей. На Западе условные ценности давно превосходят реальные. Мы, создатели больших государств, империй, умеем выполнять свой долг, хотя мало кто выразит словами, в чем он заключается. Это самый долг. А на Востоке этого нет. Здесь верны не государству, а конкретным людям. Здесь верность семье, племени, роду намного важнее верности кому-то, кто сидит в далекой столице. Это надо знать и уметь пользоваться этим. В частности, колоть только поодиночке. На миру умрет, но не заговорит. А еще здесь живут коллективисты, и для них то, как к ним относятся, невесомое, эфирное понятие, выражаемое французским словом «реноме», намного важнее, чем для нас, европейцев. Мы, европейцы, за редким исключением, индивидуалисты. Русские больше коллективисты, но не так, как на Востоке. Для русских обычно форма объединения — это артель, то есть группа мастеров индивидуальностей. На Востоке сначала делают, потом думают. В Европе наоборот. Имам Шамиль даже сказал, тот не мужчина, кто думает о последствиях, в то время как у нас есть строго противоположная поговорка. И так далее. Знание всего этого помогает раскалывать террористов быстро и с минимальным применением насилия или уже без такового. Я на Востоке вот уже много лет и знаю, о чем говорю. Хотя, видит Бог, если бы знал, что будет так тяжело и страшно, занялся бы чем-то другим. Открыв дверь, мы зашли в помещение для допросов, сделанное из 2 40-футовиков. Задержанного нами террориста, хотя этот-то как раз не террорист, осмотрел врач, нашел сотрясение мозга и 2 перелома, но сказал, что допросить его можно. А я и допрашивать не хочу. Хочу просто побеседовать. А беседовать в наручниках как-то не камильфо, и потому я снял их. Араб отступил в тень. Когда ты знаешь, что рядом есть еще человек, но не видишь его, это нервирует. Так лучше. Задержанный не ответил. Впрочем, это опасный, достойный противник. Не раз и не два он был на моем месте и знает, как надо допрашивать, и как противостоять допросам. Самое лучшее — тупо молчать. Именно это он и собирается сейчас делать. Но я все-таки попытаюсь его раскачать, хотя бы потому, что знаю его лично. Как семья, Юсуф? Как дети? Как жена? Молчание. Не жалко их? Снова молчание. Но я не собираюсь показывать и тени раздражения. Я только начал. Помнишь, как мы с тобой познакомились? Как ты стал тем, кем ты стал? Я напомню, я тогда проспал и опаздывал в Арк на оперативное совещание по итогам недели. А ты, Юсуф, стоял на посту, на повороте на Майванд от бывшего посольства. Создалась пробка, и ты, черт возьми, остановил наш конвой и оштрафовал меня, наместника, его императорского величества. Хотя я на тебя и сорвался тогда, признаю. Я записал твой номер жетона, и ты, наверное, подумал, что в полиции тебе больше не работать. Но вместо этого, Юсуф, сразу после совещания, я позвонил полицмейстеру Багдада, продиктовал номер твоего жетона и приказал, чтобы тебя отправили на краткосрочные курсы подготовки оперативного состава уголовной полиции. Потому что человек, который способен наказать за нарушение закона самого наместника его императорского величества, как раз и должен работать в полиции. Я так думал тогда. Я и сейчас так думаю. А ты что думаешь об этом? Скажи. Итак, Юсуф, ты прошел обучение. И теперь ты капитан полиции, начальник оперативной группы 5-го управления Кабульского Царандоя. Я прав? Надоедает, но продолжу. Я прав? Не хочешь говорить со мной, Юсуф? Почему? Не хочешь говорить, потому что предал меня, предал мое доверие? Нет, Юсуф, ты не мое доверие предал. Ты предал доверие афганского народа. Они видят человека в новой форме, честного человека, и думают, да, этот человек наведет порядок, он хороший человек, а ты бандит, так? Бандит, верно. Ты брал деньги и отдавал их бандитам, ашрарам, и что-то оставлял себе. Зачем ты это делал, Юсуф? Тебе не хватало жалования. Брал бы взятки, как и все нечестные полицейские делают. Зачем связался с террористами? Зачем убегал от нас? Что ты скрываешь? Не хочешь говорить? Да, наверное, тебе стыдно. Ты задумался хоть раз, на что идут те деньги, которые ты и твои люди вымогали, чтобы отдать ашрарам? Кто такие ашрары? Скажи мне, Юсуф. Ашрары в переводе с вашего языка — сеятели зла. А у нас у русских есть такая поговорка, что посеешь, то и пожнешь. Какие всходы ты ждешь, Юсуф, если ты сеял зло? Кто сеял зло, себя не утешай. Неотвратим твой страшный урожай, это Алишер Навои. Твои дети ходят в школу, Юсуф? Ходят, я знаю из досье, ходят. А ашрары вымогают деньги, чтобы поджигать школы. С детьми, без детей, им все равно. Для них каждый, кто учится в школе, есть кафир. Каждый, Юсуф, и твои дети тоже. Какого будущего ты хочешь для своих детей? Знаешь, что для Афганистана хуже всего, Юсуф? Что хуже всего для будущего твоих детей, других детей, да всех афганских детей? Если мы решим все это бросить, если мы решим, что вы просто неисправимы. Господин адмирал, разрешите резану его разок. Посмотрим, как запоет голубок. Встрял араб. Нет. Араб пожал плечами и снова отступил в тень. Я ведь не просто так говорю с тобой, Юсуф. Я непростой человек и пытаюсь понять, что дальше делать. Когда я был на месте конференции, нам удалось замирить эту страну за половину того срока, за которые мы ничего хорошего не добились здесь. Потому что там люди поняли, что такое порядок и что такое хаос. Люди выбрали порядок, Юсуф. Люди выбрали порядок, потому что хотели жить как нормальные люди. А вот здесь я такого стремления не вижу. И не думай, Юсов, что если мы уйдем, Афганистан станет свободным. Сюда придут англизы. Точнее, вернутся англизы. Ты этого хочешь? Ты ради этого связался со шарарами? Я теряю терпение, Юсов. Скажу только одно, мы пройдем и дальше по этой цепи. У тебя есть ярый телефон, там очень интересная история звонков. Очень интересно. А так как мы, частная контора, мы просто выдадим тебя твоим же товарищам, тех, которые гибнут под пулями ашраров, и скажем, делайте с ним что хотите. Как ты посмотришь в глаза своим товарищам, Юсеф, тем, которых ты предавал? Между собой разберитесь сначала. После долгого молчания слова, сказанные пленным афганским полицейским, прозвучали как удар грома. Между собой? А что ты этим хочешь сказать, Юсеф? Страшное подозрение вползало в душу. Собственно говоря, его я вынашивал уже давно. Но вот сейчас мне показалось, что я стою где-то совсем рядом, у самого края. Рядом с чем-то важным, масштабным, тем, что не видно на поверхности, но определяет всю сущность происходящего здесь, как хищник, касатка, неторопливо окружающая в черной ледяной воде под лодкой. Я подошел ближе, отодвинул стул, сел напротив афганца, чтобы смотреть ему в глаза. «Скажи мне, Юсов, это очень важно». Все это останется между нами. Запись не ведется. Здесь замешаны русские, да? Кто, Юсеф? Кто приказал тебе делать это? Кто-то из советников? Жандармерия? Разведка? Частники? Кто стоит за всем этим? Не думай, что они так сильны. Я сильнее. Я сильнее. У меня есть выход на самый верх. Скажи, кому идут деньги, и мы вывезем тебя и твою семью в Россию. Или еще дальше, как захочешь. Россия большая, она так велика, что ты и представить себе не можешь. Никто и никогда не найдет тебя, клянусь. В отчаянии я стукнул кулаком по столу. Почему ты молчишь? Ты что, не понимаешь? Не понимаешь, что твое молчание лишает твою страну и твой народ будущего? Кем ты хочешь видеть своих детей? Злобными дикарями? Не время хранить клятвы, данные преступникам. Господин адмирал, разрешите, а? Я встал. Нет, не время. За мной. В предбаннике я достал из оставленной там сумки бутылку минералки. Не отрываясь, выпил половину. На, глотни. Добивают такие допросы. Кто-то говорит, что многочасовые допросы — это пытка. Смех. Любой допрос — это пытка, если не проводится для галочки. Это противоборство ума, хитрости, воли. Я, например, себя чувствую, как будто на мне воду возили. «Макнуть пару раз в ведро и посмотреть, как запоет», — предложил араб, допив бутылку. «Ты тоже это слышал?» «Что, между собой разобраться? А как же? Курчаво сказанул, и непонятно». «Да нет, как раз-таки понятно». «Да брось, ваше благородие, должен же он был хоть что-то сказать». Кому должен? Мне? Тебе? Сам себе? До этого он молчал, как рыба, а тут решил ни с того, ни с сего чушь сказать. Да нет, я его все-таки раскрутил. Не выдержал он и сказал то, что накипело. Как думаешь, почему в самый разгар операции нас от канала связи отрубили? На первый раз, что ли? При таких обстоятельствах первый. Кто-то что-то знал. А кто мог знать про все про это? Господин адмирал, не надо, не надо. Ты в каждом уверен? Да как в себе. Ты забожись еще. Время такое сейчас, доверять никому нельзя, совсем никому. Араб утер пот с лица. Если так, то извиняйте покорно, но я обратно поеду, ваше высокопревосходительство. Потому как нельзя так. Лучше я в станице сидеть буду, землю пахать, оженюсь, мабуть, чем пулю в спину от своих же ждать. А жениться — это дело хорошее. Это хорошо. Да ты не вставай на рядан, не вставай. Если бы кто-то из наших сдал, они бы по-другому сделали. Просто за деньгами никто бы не пришел. или послали бы туда смертника. Когда вы за этим козлом погнались, он успел кому-то по телефону брякнуть. Те и отрубили беспилотник над зоной. Возможно, даже не конкретно нас, а всех пользователей отрубили. Но ты прикидывай, какого калибра эти фигуры и какие приказы имеют право издавать. И за своими присматривай. Они не обязательно предатели. Возможно, кому-то приказали тихо следить и доводить. Я уверен в каждом. Ну-ну, это твой архарец, который в больнице не доходил. Этот? Да он самоход первостатейный. Вот я его встречу. Но вы не думайте, я его сам учил. Нет, в нем гнили. Тебе видней. Пошли на воздух. Небо здесь какое... Небо Божье, а на земле сущий ад. Оно так. Они вышли один за другим из затхлого мрака подземных коридоров на свежий воздух. Навстречу кто-то шагнул. Араб схватился за пистолет, накрученный тяжелым разговором, но тут же расслабился, опоздав человека. Что случилось? Аскер сбежал. Это был подъезд Саул. Сбежал? Недоуменно спросил араб. Так точно, из больницы. Я ожидать остался. Может, его положили? Никак нет. У врачей спрашивал. От же, сынок! Вызрелся араб. Машина на месте? Так точно. Гаденыш, ничего. Придет, поговорим. За мной. Полковник. Араб недоуменно остановился. Адмирал очень редко называл его так. Полегче. Если бы он был врагом, уверен, он бы придумал что-нибудь поумнее, чем тупо сбегать из больницы. Но его могут использовать вслепую, по молодости лет. Такое очень даже возможно. Если это так, нам надо понять, кто. Начинайте с утра. Сейчас не надо. В ночь по городу рыскать, ясно? Ясно, раздосадованно поговорил араб. Все равно уж оборву. Пипец. С психа араб использовал выражение, которое давно уже забыл, которое он помнил еще по срочке. Ведь для араба, хоть он и сам себе не признавался, Аскер уже был как сын, которого у него не было и, наверное, уже не будет. Вот такая вот веселая жизнь. Афганистан, близ Кабула, международный аэропорт, госпиталь. Вечер 2 ноября 2016 года, несколькими часами ранее. Небольшой неприметный морозовец остановился около главного корпуса госпиталя, развернутого в пределах видимости Кабульского международного. Два человека, молодой и постарше, прошли в приемный покой, показав на входе военные карточки, удостоверение личности. «Дальше я сам», — Аскер сделал знак рукой. «Дорогу знаю». Молчаливый подъясаул прошел к кофейному аппарату в приемном покое одной из лучших в мире больниц, специализирующихся на пулевых ранениях и минно-взрывных травмах. Эта больница примыкала к Кабульскому международному аэропорту для быстроты доставки раненых и принимали здесь всех, в том числе и афганцев. Сашка прошел по первому этажу, огляделся, тихо, нырнул под лестницу, достал швейцарский офицерский нож с набором инструментов. Замок открылся меньше, чем через минуту. Вот и хоккей. Аккуратно закрыл за собой дверь. Был вечер, но было еще светло. Лето, однако. Солнце не так сильно жарило. На полпути подкатил внедорожник. Ствол крупнокалиберного пулемета был нацелен прямо на него. Дрэш! Аэропорт охраняли казаки на последних 4 месяцах ходки. Волки из волков, и шутить они не любили и не умели. Сашка послушно опустился на колени, подняв руки. «Свой, я русский!» Двое казаков, страхуя друг друга, приблизились. Один стянул руки пластиковыми наручниками, хвосты которых болтались на поясе у каждого, по несколько штук за раз. Потом начал обыск. Второй сместился и постоянно держал его на прицеле. Вроде все нормально, но косяки есть. Внедорожник приблизился слишком близко. Гранату кинуть или пояс шахида подорвать запросто и их заденет. Пулеметчик не отвел ствол в безопасное положение, так и целится. Но Сашка Аскер этого говорить не стал, чтобы не заработать по башке, а она и так болела. «Пистолет!» — резко сказал казак. «А его тут каждый первый носит», — резонно возразил Аскер. «Удостоверение в нагрудном кармане справа». Несмотря на то, что они числились в действующем резерве, документы прикрытия были выправлены им в полном объеме, включая и отметку «Вездеход» в офицерскую карточку. Аскер по документам прикрытия числился штабс-капитаном. Казак прочитал удостоверение, принюхался. «Свой своему завсегда, брат», — сказал он. «Ты, военный, охренел совсем или как? По запретке, как по асфальту. Наш снайпер дважды разрешение запрашивал. Пожалели тебя. Из госпиталя, что ли, смотался? Оттуда. А пьяный чего? Не пьяный я». Казак перерезал пластиковую ленту наручников, вернул документы и пистолет. «Ну-ну, счастливо оставаться». «До главного здания не подбросите?» Казак хмыкнул. «Дяденька, дай закурить, а то так жрать хочется, что переночевать негде». «Ладно, садись, ортодокс». Слово «ортодокс» казак вычитал из книжки, которая каким-то чудом попала на горную базу, и оно ему понравилось. В главном зале аэропорта Кабул Сашке нужна была камера хранения. В любом аэровокзале есть камера хранения, верно? И стоянка для машин, которые остаются здесь надолго, тоже есть. Все это очень нужно. В туалете он переоделся и немного привел себя в порядок. Побрызгался концентрированным одеколоном «Шакал». Это тебе не хухры-мухры. 30 рубчиков за флакон, извольте. В кармане был ключ от небольшого датсуна, стоящего на стоянке. Машина была неприметной и дешевой. Для него, получающего примерно 3 казенных жалования с боевыми надбавками, и вовсе пустяки. Из здания аэропорта он вышел уже совсем не таким, как был, в грязном, пропахшем потом контейнере. Журналист, молодой врач, да кто угодно. Только синяки под глазами, то ли от сотрясения, то ли от чего. По тщательно охраняемой еще с британских блокпостов дороге доехал до Кабула, свернул направо, выкатил на сияющие огнями витрин Майванд, заметил полицейские посты, как всегда. Запирают конюшню, когда лошади давно смотались. У него и на лобовом стекле была карточка «Вездеход», которую он раздобыл окольными путями. Если свернуть в самом конце Майванда налево, за русским посольством, то там будет район новостроек, обычных по меркам Востока, но достаточно дорогих по местным меркам. Там жили русские, жили и афганцы. Разделения не было, главное, чтобы были деньги. Пятиэтажки, панельные, типового восточного проекта с балконом, таким широченным, что он размером с настоящую комнату. Она жила там. Оставил машину у подъезда, набрал нехитрый код домофона, скользнул в подъезд, привычно прислушался, тихо. Поднялся на 4-й этаж, протянул руку к звонку, но дверь открылась, прежде чем он позвонил. Она стояла на пороге и смотрела на него своими глазищами, огромными и загадочными, цвета изумруда, который добывает в ущелье Паншер, севернее. Он, не говоря ни слова, шагнул вперед. Она не отступилась. «Эмма». Она повернулась, чтобы было удобнее смотреть на него. «Что? Выходи за меня, а?» Он сказал это в первый раз первой женщине. И с замиранием сердца ждал ответа. Но она ничего не сказала, только грустно улыбнулась. «Нет, я серьезно», — обиделся Сашка. «Ты думаешь, я шучу? Я уже на квартиру коплю в Москве. Уже 40% накопил. 50, и можно заселяться. Там тоже нужны врачи, я работать буду». «Тебе сколько лет?» 26, с вызовом сказал Сашка. «На мне 30. Ты русский, я пуштунка. Ну и какая из нас семья?» Самое обыкновенное, настоящее. И потом, ты же говорила, что ты наполовину француженка. Не говорила. Ну вот, у нас французы считаются друзьями. Весь высший свет говорит по-французски. Ты меня тоже научишь, да? Она снова ничего не ответила. Вот увидишь, — ответил оскорбленный до глубины души Сашка, — я все равно тебя добьюсь. Пойду к твоему отцу и скажу так, мол, и так. И потому как исказилось лицо Эммы, он понял, что сделал ошибку. Очередную, черт бы побрал, но почему все так сложно в жизни? Когда происходит такое, начинаешь думать, что лучше бы под пули. Там все просто и понятно. Эм, я тебя обидел, да? Ну, извини. Она ничего не ответила, просто поднялась с кровати, надела халат и вышла из комнаты. Сашка молча лежал какое-то время, потом ударил кулаком по стене, так что лопнули обои. Треснула кожа на костяшках. Вспышка боли немного привела его в себя. Твою же мать! Они познакомились случайно. В госпитале Чатар Абистар, что значит 400 коек. Он подхватил малярию. Совершенно обычное здесь дело. За Кабулом река Кабул протекает по довольно сырой местности. Плюс феллахи отводят воду на поля. Появляются комары, а от комаров и малярия. Малярия была четырехдневная, что значит приступы каждый четвертый день. Не самый худший вариант, и ничего такого, что нельзя было бы вылечить обычной противомалярийной терапией на основе хинина. Но в госпитале у него обнаружили еще какую-то желудочную инфекцию от грязной воды. Пришлось задержаться. Так они и познакомились. Она была пуштункой, но при этом женщиной совершенно западного типа. Врач-инфекционист училась в Сорбонне. Невозможно было представить ее в парандже. Он наскоро оделся, зашел в туалет, посмотрел на себя в зеркало. Видок, конечно, еще тот, но голова до странного ясная. Хотя он никаких лекарств и не принимал. Эмму, имя у нее было французское, а не пуштунское, он нашел в лоджии в одном халатике. Она курила, сбрасывая пепел вниз и не обращая внимания на прохладу. По ночам в Кабуле холодно, сказывается высота и горные пики с вечными стенами совсем рядом. Если бы не война, это было бы одно из лучших мест для жизни на земле. Сашка обнял ее за плечи. «Отпусти». Он не отпустил. Так они и стояли, смотря на ночной Кабул, на реку огней Майванда вдали. «Хочешь, расскажу про моего отца?» — вдруг сказала она. «Не уверен». «Нет, все равно скажу, если заговорила. Мой отец был доктором. Он лечил людей. Я училась у него. Он был доктором в офицерском госпитале, а потом еще и лечил короля, когда его собственного врача король повесил за заговор». Она затянулась. Сашке не нравился этот горький дым, напоминающий горящую кучу листьев в осеннем саду. Но он уже понял, что отнимать сигарету бесполезно. Она была слишком независима для того, чтобы подчиняться. Потом короля убили. Я училась в Сорбонне. Отец отправил меня к матери, как будто чувствовал. Когда мы последний раз разговаривали по телефону, она снова затянулась, задержала в легких дым. Я ему сказала: «Папа, приезжай, я скучаю по тебе». Он сказал: «Нет, я не могу сейчас приехать. Слишком много больных, слишком много раненых». Она докурила сигарету и выкинула ее во двор. Оба они проследили глазами за ее падением. Маленький красный светлячок. Это походило на то, как в небе падали звезды. «Знаешь, он мог бы преподавать за границей. Учить людей за границей, учить их быть докторами. Но он любил свой народ. Знаешь, как он стал врачом?» «Мой дед был богатым человеком, баем. Дед со стороны отца. Однажды он взял сына объезжать владения. У них были лошади, настоящие скаковые лошади. Это большое богатство здесь. Не каждый может себе позволить держать лошадей. Они встретили племя, и, как положено по законам Пуштун-Валлай, законам гостеприимства, племя пригласило разделить с ними трапезу, хотя сами они были бедны и голодны. Эмма поежилась. И мой отец увидел женщину, рожающую женщину. Пока они ели, она рожала, и никто на это не обращал внимания. Она родила ребенка на грязной тряпке, закутала его в эту тряпку и пошла дальше вместе с племенем. Мой отец был потрясен, он впервые увидел такое. Он не мог понять, почему женщина его народа вынуждена рожать, как собака на земле. До этого он был в Персии, он был в Индии, он был у вас в России, он понял, что афганцы живут хуже всех. Его народ живет хуже всех. Была война? Тогда не было никакой войны, была передышка. Да, воевали, но воевали племя с племенем, чем англичане были даже рады. А мой отец решил, что так не должно быть. Он упросил деда отпустить его учиться на врача. Дед долго не соглашался, но потом решил, что врач — это тоже нужная профессия. Хороший врач всегда нужен людям и уважаем людьми. Он спросил, где лучше всего учат на врача, и ему сказали про Сорбонну. Эмма достала еще сигарету. «Хватит», — мягко сказал Сашка. На сей раз она подчинилась. Руки у нее были холодные, как лед. Мой отец пришел к деобандистам, когда те взяли город, и сказал, что в первую очередь надо наладить медицинское обслуживание людей, восстановить больницы. Он, несмотря ни на что, все-таки верил в свой народ и всегда был частью своего народа. Он не побежал, как побежали все остальные, когда стало совсем плохо. Он даже сказал деобандистам, что готов вложить собственные деньги. А те схватили его и сказали, что он колдун, потому что лечит не так, как предписано шариатом, и тем самым оскверняет мусульман и веру. Они судили его шариатским судом, а потом забили камнями на площади. Повисло молчание. «Знаешь, я не простой солдат», — вдруг сказал Сашка. «Не я знаю», — сказала она, — «уже догадалась. Я из отряда особого назначения. Мы воюем с душманами, с талибами на переднем крае. Находим их и убиваем. Сегодня нам удалось убить одного и захватить другого, очень важную птицу. Рано или поздно мы уничтожим их всех, одного за другим». Сашка знал, что этого говорить ни в коем случае нельзя. Такие разговоры смертельно опасны. Но он хотел сказать хоть что-то, что поможет понять, что это не остается просто так, что с этим борются. «Вы никогда не уничтожите их всех», — сказала она. «Сколько бы ни убивали». «Уничтожим», — твердо сказал Сашка, — «до последнего человека. Мы русские, мы никогда не отступаем от своего». «Тогда вам придется убить весь народ», — сказала Эмма, которую правильно звали Эммануэль, но Сашка этого не знал. «Вам придется убить всех афганцев до последнего человека, потому что дебандисты, талибы — это и есть афганцы. Это и есть их ислам, то, ради чего они сражаются и умирают». «Это не так». «Это так», — вздохнула Эмма. «Среди тех, кто кидал камни в моего отца на площади, были те, кто лечился у него. Кого он лечил, кого он спас от смерти. Он подарил им вторую жизнь. А потом пришли экстремисты и сказали, что это харам. И они бросали камни, как и все остальные. Бросали в того, кто их спас. Таков Афганистан». «Персия была не лучше», — возразил Сашка. «Но там сейчас порядок». «Я не знаю про Персию, я знаю про Афганистан. Здесь живут бедные, но гордые люди. Ислам — то немногое, что у них осталось. Они не могут гордиться тем, что у них тучные поля и животные. Они не могут гордиться, что у них лучшие в мире заводы. Они не могут гордиться тем, что они живут лучше всех. Но они могут гордиться тем, что их никто и никогда не победил. И ни один представитель моего народа не отдаст никому эту гордость, даже вам. Она повернулась. «Пойдем, я тебя осмотрю. Ты ведь из-за этого пришел?» Сашка мог бы пошутить, что совсем не из-за этого, но шутить как-то не хотелось. Обратно ему надо было вернуться до подъема, а это значит до 6:00. С этим он явно опаздывал. Светящаяся стрелка часов дошла почти до 4:00. Консьержей тут не было, не Петербург. Но это и благо. И черного хода не было. Афганцы к ним не привыкли. Он привычно огляделся. Никого. Сбежал по ступенькам подъезда, побежал к своей машине. «Молодой человек, можно вас?» Он аж вздрогнул от неожиданности. То ли контузия, то ли свидание с Эммой расслабили его настолько, что он не почувствовал, что рядом люди. А они были. Сидят в машине, припаркованной к его машине вплотную. И будь это афганцы, он бы знал, что делать. Но это были русские. «Что надо, я спешу. Мы должны задать вам несколько вопросов». И тот, кто сидел в машине, назвал его имя и звание, но не настоящие, а легендированные, под которыми он присутствовал в Афганистане. «Да вы кто такие?» — грубовато спросил он, подходя чуть ближе. Ровно настолько, чтобы контролировать ситуацию и видеть темный салон машины. «Двое. Водитель и пассажир на переднем». «ГВСУ, сударь», — сказал водитель. «Извольте». Щелкнул замок двери. Сашка не изволил, а сделал два шага вперед, от души дал пинка по открываемой двери. Прежде чем военные юристы сообразили, что к чему он перекатился, через низкий капот гражданской машины, на которой они приехали, ударил уже по пассажирской двери, перехватил руку второго военюриста, в которой был пистолет. «Ай!» Аскер нажал посильнее и завладел пистолетом. Передернул затвор, вылетел патрон. Ха-ха, голубчики, военные юристы, а патрон — патронники. Устав нарушили, однако который и так никто не соблюдает. Даже военные юристы, вот, оказывается. Пистолет он направил на возящегося в салоне водителя. «Замри, стреляю!» Военный юрист, подумав, сделал самое лучшее в данной ситуации. Медленно поднял руки, упершись ими в крышу. «Ага, молодец, так и держи». «Сам понимаешь, что делаешь, парень?» Второй военюрист, не добившись своего силой, решает перейти к угрозам. «На дизель захотел». «Свежо предание». Аскер сам видел совершенно секретный документ, подписанный ее высочеством Ксенией Александровной, освобождающий их от любой ответственности за содеянное. «Ты, дядя, какой формой допуск имеешь, а? Как бы тебе самому не загреметь?» И в последний момент успевает отскочить с дороги машины. Ублюдок водила, так и держа руки вверх, резко подает машину вперед, едва не сшибая его с ног. «Стоять!» Второй воен-юрист со старовкой, совсем-таки воен-юристу неприличествующий, ухитряется запрыгнуть в машину, уже двигающуюся. Боднув его фиат, машина устремляется вперед. Пистолет в руках, предохранитель снят. Три точки выровнены прямо на голове одного из воен-юристов. Но не стрелять же по этим козлам. Они же все свои, не духи. Пусть и вонят от них, и их удостоверение за километр, но свои же. Моргнув стопами, машина сворачивает на улицу и исчезает из поля зрения. Твою ж мать! Сашка подозрительно огляделся по сторонам. Как они его вообще тут нашли? Про это место никто не знает. Как узнали, что сегодня он будет здесь? Он же никому. Что вообще нахрен происходит? Он подозрительно покосился на пистолет в руке, похоже на табельный. Потерял табельный? Борода. Хотя, может, это и не табельный. И воен-юрист из них, как из меня, балерина. И все это кажется сном, если бы не привычная тяжесть куска оружейной стали в руках. И башка опять разошлась. И ехать надо. В аэропорт он добрался почти посветлу. До базы еще добраться надо. У одного из вспомогательных зданий ворочались бронированные машины казаков. Одна смена сдавалась, вторая заступала на дежурство. К казаки, бывалые люди, упрямые и основательные, как и все землепашцы, готовились к короткому броску до базы, после чего у них будет 2 дня приятного ничего не делания. Приятного настолько, насколько может быть приятным в Афганистане безделье. Несмотря на поглощенность разговорами, его, конечно, заметили. В Афганистане быстро учишься смотреть на собеседника полглаза, слушать полуха, а другую половину своего внимания употреблять на то, чтобы не погибнуть. Кто-то вскинул автомат с красной лазерной точкой, потом включили сразу 2 фонаря, ослепив его. «Дрэш фарэрэмэ кунам!» «Свой русский!» — привычно откликнулся Аскер. «А двое казаки!» — пробасил кто-то. Фонари погасли. Аскер немного подождал, пока глаза начнут хоть что-то видеть. Потом подошел ближе. «Кто такой, чего надо?» «До базы подбросите». «Какой такой базы? Ты, мил человек, путаешь чего?» «База «Ураган». Название-то знал не каждый». «Ураган, говоришь? Кто старший там?» «У вас, Исаул Охременко». «У вас? А у тебя, мил человек?» «Отставить. Сосед поди». «Так точно». Казаки вправду называли подозрительных личностей, закопавшихся в грунт по соседству с их базой, соседями. «А тут что делаешь?» «Да я знаю его», — лениво сказал другой казак. «Он тут надысь по запретке шлялся. Из госпиталя дернул, едва под выстрел не попал». «Из госпиталя?» «Документы я видел, порядок. Подбросим. Сами, что ли, в самоходы не ходили?» «Подбросим». Появился кто-то из офицеров. «Тыть! Чов! Сгахались, как бабы! По коням!» Вместо коней теперь были 3-осные бронированные машины, избитые афганскими дорогами, обваренные решетками, обложенные мешками с галькой и песком. Они плохо держали подрыв на фугасе, и потому казаки часто ездили верхом, на крыше, распределяя между собой сектора обстрела, чтобы мгновенно ответить. Аскеру досталось место по центру, вакантное. «Ну, чего? Как сходил?» — спросил тот казак. «Али добавил чего? Тут гутарят самогон виноградный, дюже гарный, до кишок пробирает». «А чего гутарят? Я и сам зараз знаю», — сказал кто-то еще в темноте, перекрикивая рев дизеля и шум от шин. «Ты это знаешь. Тебе отработку из двигана слей, ты ее выжрешь. Один из казаков придвинулся поближе. «Не, казаки!» — громогласно сообщил он. «От него духами пахнет!» «Да ну!» Сашка был так зол со всего, что пихнул надоедливого казака так, что тот едва удержался. «Мы тебя подвезли, а ты, значит, а че в душу лезешь?» Это было серьезным обвинением и по казачьим меркам тоже. «Ну, как знаешь...» На короткой дороге ожидать можно было всего, что обстрела, что подрыва. Но в этот раз Бог пронес. Может быть, исчерпал Аскер на ближайшее время запас неприятностей. Доехали без происшествий и даже с ветерком. На КП бронемашины тормознулись. Сашка, улучив момент, соскочил, чтобы тихо пройти по своему вездеходу. И нарвался в заваленный по самую крышу каменистой землей и валунами пропускной, араб о чем-то беседовал с казацким Исаулом, и стоило ему шагнуть, они прервали беседу и уставились на него. «Звездец!» «Потеряшка ваш?» — сказал казак. «Ага, он самый», — ответил араб тоном, не предвещавшим ничего хорошего.